девка то ли ревка, коль за пиво то ли любит крепко, ах, яблоня цвела. Забыла, то ли любит крепко, ах, я.